Непредставим, что наша, не имеющая возраста, усатая, классная, могла забеременеть, ведь для этого нужно, чтобы произошло то, что происходит между мужчиной и женщиной. Женщиной, а не нашей Гальпетрой. Я вглядывался в живот старой девы, истово боровшейся в школе с тушью для ресниц и тенями для век, и ничего не замечал. Гальпетра была такая же толстая, как всегда. Я не хотел, никак не мог в это поверить, ведь непорочного зачатия не было. Но меня убедили слова. Уже вся школа знает, что найдет декрет. И вот мы стояли и слушали, как горох превращался в раскаты далекого грома. В Гальпетре что-то необъяснимое росло, а в окне за снегопадом было видно здание Останкинского телецентра, и по снегу шел к нему Аполлон Бельведерский, не оставляя после себя следов. Толмачу этим тунгусским утром выпадает проснуться толмачом в однокомнатной квартирке напротив кладбища. Может, потому здесь недорого снять жилье. Зелень как зелень, подробно, шипуче, перната. А радио с утра везде, а не только в соседней квартире, сообщает бодрым голосом об убийствах и ограблениях, произошедших за ночь. Крематорий сразу не заметишь, вроде как чья-то вилла на склоне горы. И никогда не дымит, хотя там работают, как здесь повсеместно принято, не покладая рук. Все дело в фильтрах, в трубе установлены фильтры, чтобы не пачкать дождь. Про белку, пробегающую по ограде, я уже писал.